Пиздец почувствовала движение Рейцу и тут же на него среагировала, бросившись за вовсю улепетывающим Памиром. Догнав след Рейцу, пиздец, не жалея сил, проморозила песок, превратив его в вечную мерзлоту. Это не убило Памира, но на пиздец тут же выпрыгнуло растение из-под песка. Памир был весьма и весьма уродлив, было в его теле что-то искривленное и неправильное, да и эти ядовито-розовые цветы были тем еще зрелищем. Из цветов в сторону пиздец тут же полетел какой-то зеленый газ, вероятно пыльца или что-то в этом роде, но поток холодного воздуха сбил дрянь и проморозил бутоны, из которых она появилась. Вшух, вшух, вшух, следом полетели лезвия, иссекшие тело Памира. Наемник обладал истинно растительной живучестью, помноженной на сверхчеловеческое желание жить. Несмотря на раны, он пытался уползти, до тех самых пор, пока Издес лично не разорвала когтями его маску. «Ну вот и первый наемник», – прошептал Издес, подсчитывая. «Можно сказать, мы выходим на финишную прямую. Осталось всего ничего. Саажру-у-у-у». На Издес из-под незамороженного песка вылетел скат. Теперь она уже не была так отвлечена на других врагов, чтобы пропустить его. Прямо по траектории его полета образовалась ледяная взвесь, наполненная острыми сосульками. Ската исполосовала, и он упал на песок брюхом кверху, но пиздец для верности вскрыла это самое брюхо. Судя по судорогам, не зря, ублюдок пытался прикинуться мертвым и вновь напасть. Ну наконец-то, прорычала пиздец и размяла плечи. Засадники мертвы, тот из наемников, кто сбежал бы первым, тоже, а все пути отхода перекрыты. Пиздец устремила свой взор прямо на оставшихся противников. Можно и закругляться потихоньку. Артур, вскричала Сумира, убей ее пока не поздно. Да знаю я, глупая ты женщина. Пробурчал Артур, взяв оружие на изготовку. «Барьер, лиса, защищайте заказчиков!» «Ёж, крикливая, бейте ее всякий раз, когда она будет отдаляться от меня!» «Акиус, не давая ей отбежать от меня к стрелкам достаточно близко!» «Раскомандовался!» Пробормотал Акиус, но встал на изготовку, приготовив чудовищную гипертрофированную руку. «Что, неужели откажешь леди в честной дуэли один на один?» Елейна спросила издес. «Как неблагородно!» А ведь строишь из себя рыцаря какого-то или карликового короля, скука смертная, говори что хочешь, тварь, сказал Артур абсолютно невозмутимым тоном. Правым так или иначе окажется тот, кто останется последним на ногах, и то правда, кивнула Издес. Когда я окажусь правой, у меня действительно уже будут ноги. Пантера бросилась на рыцаря со скоростью, которая посрамила бы и гепарда. Издес настолько превосходила себя прежнюю, что иглострел, даже беря упреждение, все равно спускал все снаряды в молоко. Банши, скорострельность которой была на порядок ниже, промахнулась лишь единожды. Пусть ее крики летели быстрее игл первого стрелка, но кричала она реже, отчего была менее умелой в корректировке стрельбы, а издес вмиг подошла к Артуру достаточно близко, чтобы оба стрелка не смели стрелять, боясь попасть по наемнику. Это было в равной степени опасно из-за того, что они могли убить последнего, кто мог бы совладать с пантерой из-за того, что если бы Артур выжил и победил, то обязательно казнил бы их двоих за оскорбление. Сам же Артур и вовсе забыл о том, чтобы стрелять в противницу. Забыл, конечно, не из скудоумия или дырявой памяти, а из железного расчета. Атаки на дальней дистанции редко были сильнее атак ближней. Редко не значило никогда, например, один из фаворитов Цехиндриана, пустой напоминающий раковину, обладал исключительно мощной атакой дальнего действия. Однако в отличие от Артура, чье развитие было сбалансированным между атакой и защитой, Конус обладал исключительно разрушительными способностями, и примени он свою силу вблизи, то сам бы умер от нее же. Что же до Артура, то его атаки были более проникающими, чем разрушительными. Его энергетические слэши не взрывались при контакте с врагом, а резали его настолько глубоко, насколько могли. Из этого следовало, что их можно было применять на любой дистанции, не боясь повредить и себе. И наиболее эффективной дистанцией была, как ни странно, сверхблизкая. То есть самым эффективным было напитать меч энергией и пользоваться им как мечом, а не как мушкетом. Сам Артур находил оба способа убийства в равной степени медитативными. Убийство на расстоянии было презрительно легким. Не нужно было быть кем-то исключительным, чтобы застрелить кого-то издали, но это, тем не менее, давало чувство исключительного превосходства над слабым противником. Артуру казалось, что он человек погиб именно так, был застрелен издали какой-то чернью, сам будучи сильным, доблестным и благородным. Только вот его убийце все это не было интересно, Он просто убил его, наплевав на всю честь, рыцарские кодексы и правила ведения благородной войны. В убийстве же на близкой дистанции проявлялось уважение к противнику. Это не было ленивое постреливание по врагу как по мишени, это была дуэль чести. Тут и Артур мог получить ранение, даже несмотря на вторую грань своей способности, щит. И это стоило отметить, к Здесу он уже давно питал некоторое уважение, нисколь не разбавляющее его желание ее прикончить, скорее уж наоборот, лишь разжигающее сильнее. Их дуэль была странной, не такой, к каким привык Артур. Если говорить честно, то после смерти он позабыл свою земную жизнь, но от нее остался некий остов, будто бы полноценная картина выцвела и остались лишь очерчивающие контуры линии, да помятости холста, свидетельствовавшие о том, что там что-то было. Детство, семья, война, навыки и умения сохранились куда лучше воспоминаний, чем Артур в принципе был доволен. Так вот в своей неземной жизни, хотя если не злоиронизировать, то в этом песчаном посмертии Артур не часто устраивал дуэли. Чаще всего он убивал противников издали с помощью дальнобойной атаки слэшами, реже рубил в ближнем бою и очень редко ему в ближнем бою оказывали сопротивление, и все перерастало в полноценный обмен ударами, парированием и блокированием атак, а также азартом боя на клинках. Да, так уж получилось, что Артур, будучи сам крайне сильным адьюкасом, выходил на такие дуэли с адьюкасами того же уровня силы и развития, а они в подавляющем большинстве были гуманоидами. Но и здесь обладал и тем же, а возможно и превосходящим Артура уровнем развития и силы, но при этом была по форме самым обычным зверем. И Артуру было непривычно сражаться со зверем как с противником, способным его убить. Привычные стойки и связки с мечом не работали, так как здесь была не выше его бедер, ходя на четвереньках и даже прижимаясь к поверхности песка. Щит, не тот, что был его способностью, а тот, что заменял ему одну из рук, тоже был не так эффективен. Опять же в большей степени потому, что Артур не знал, как использовать его против противника, что не стоит напротив на двух ногах. Непривычность сковывала Артура, но нельзя сказать, что он был совсем уж беззащитен. Он не был так искусен и изящен, как обычно, но был все таким же решительным. Щитом, что на руке, он прикрыл голову и, что важнее, маску, мечом, что в другой пытался заколоть или зарубить юркую цель около его ног. И здесь же пыталась эти самые ноги подрубить своими когтями, но в этом ей мешал уже энергетический щит, вторая часть способности Артура. И здесь уклонялась, Артур держал удар. Стоило здесь отдалиться от Артура на определенную дистанцию, как в нее тут же летели снаряды иглострела и банши. Одну попытку отбежать подальше пресек Акиус, а попадание заряженного под завязку рейцу меча Артура определенно бы располовинило ее. И пусть пустые в широком смысле от такого не умирают, но добить ее, оправляющуюся от такого ранения, ударом в маску было бы элементарно просто, да и не факт, что она бы оправилась, все же потеря крови, а следовательно и Ририку от такого ранения была бы просто огромной. Издали их сражение выглядело не впечатляюще. Замените гордую пантеру на бродячую собаку, а доблестного рыцаря на бабку с авоськой и клюкой и вы, попытаетесь это развидеть. Но неопределенность тратила время, а время на протяжении всей битвы, в отличие от удачи, играло против Эздес. Приказы Артура прозвучали скорее для нее, чем для его союзников. У наемников и лордов была целая вечность на то, чтобы спланировать их бой, и разумеется дуэль двух сильнейших бойцов было предсказать несложно. В конце концов оба ее участника желали этой дуэли, а все остальные явственно видели их желание. Поэтому план на этот счет для всех возможных оставшихся в живых союзников Артура лорды составили и вбили в головы своим рабам давно. И конечно же на благородный порыв Артура сойтись в дуэли со Здесом им было глубоко плевать с самой высокой колокольни. Да и товарищам наемникам Артура в общем-то тоже. Кицуне и барьерщик не сдвинулись с места, поскольку их задачей было неизменно защищать лордов, пусть и в этой защите были неизвестные двум из трех лордов приоритеты, а вот Банши и Игластрил встали так, что Издес оказалась между ними и Артуром, а расстояние от них было таким, чтобы уклониться было невозможно, после чего открыли ураганный огонь. Артура защищал от случайных попаданий его щит, но и без него они бы все равно начали стрелять. Однако и это было отвлечением внимания, ведь Акиус, черная лошадка всей этой эпопеи, приблизился на сверхблизкое расстояние и был готов применить свою способность не для сокращения дистанции одних с другими, а для прямого удаления пространства с частью своего противника. По сути, это была крайне развитая способность пустых открывать гарганты, но без перехода в иное измерение, а лишь с издевательством над пространством текущего. И уклониться, заблокировать или иным образом пережить такой удар был не способен никто, ну или почти никто. Издес была практически в шаге от гибели, но вместе с этим она как никогда приблизилась к победе. Два самых сильных противника были в ее шаговой доступности, нужно было лишь протянуть лапу и сомкнуть когти. Конечно, они готовились напасть, но не были готовы защищаться. Щит Артура вот как раз в момент атаки Акиуса дал сбой и ушел на перезарядку. Атаки игольщика и Банши она могла пережить. Даже без ледяных барьеров это будет для нее просто неглубокими проколами в плоти, которая для пустых была лишь придатком маски, или сильным ушибом. Что еще важнее, у Издес оставалось примерно 2/5 ее запасов рейцу, а для завершения этой битвы ей была нужна лишь треть. Издес закрыла глаза и охватила свою рерику. Это было несложно, любая достаточно сильная и опытная духовная сущность так умела и активно делала, когда применяла свои способности, будь то кида, способность духовного меча или сердца пустого или еще что бы то ни было. Вся разница в том, что Издес взяла разом треть своего полного резерва. Охватив этот край небольшой для пустых объем рейцу, она распространила его на ближайшие пространства, охватив Артура, Акиуса и даже стрелков, что подошли крайне близко, чтобы все их старания не уходили впустую. Все они сперва почувствовали легкую прохладу на коже, а потом, Махабдама, выдохнула Издес первой. Когда она была совсем уж незрелой, ей казалось сущей глупостью выкрикивать название своих техник и приемов, что очень любили местные, которых Издес из-за этого считала идиотами. Но вот однажды она сама попыталась назвать свой прием, слова будто сами пришли ей в голову и вырвались из уст, и сила приема возросла. Это было первое знакомство Издес с силой слов, феноменом, который она до сих пор не могла до конца понять, но который активно использовала, как, впрочем, и все другие духовные сущности в этом мире. «Гильотина дель мунда», мигом позже прокричал Акиус, срывая свой голос. «Эмбестидраль! Пошел на последний шаг Артур! Плюс!» — вскричала Банши. «Вжух-вжух-вжух-вжух!» Превзошел сам себя по скорострельности иглострел. А после этого время замерло. А мгновением позже трое адъюкасов были убиты. Один я секунда. Издес, чтобы она или кто-либо другой о ней не думали, была чудовищем и гением в битвах, а не какой-то там божественной сущностью, ломающей об колено законы целых миров. Так называемая остановка времени была далеко не для всего Уэкамунда. Если точнее, то время остановилось лишь в сфере или полусфере диаметром примерно в 15 метров, если точнее, то для всего в этом диапазоне, кроме самой Издес. А вот все за пределами этой зоны, вполне себе могли наблюдать, как четверо сильных адъюкасов, которые загнали в угол пятого еще более сильного, потеряли все свои цвета, став черно-белыми изваяниями и просто застыли на месте, а оставшийся Адьюкас, оставшийся неизменным, просто их убивает. Сперва Издес покончила с Акиусом, выместив на него всю злобу за его непрошенные перестановки в ее театре боевых действий. Она действительно натерпелась моментов, когда ее на самом интересном моменте просто отрывали от важного для нее занятия и заставляли заниматься другим, причем с самого начала и не давая закончить его до конца. И при этом этот Адьюкас еще и имел наглость под конец напасть на нее в лоб, готовясь убить как какую-то неповоротливую разожранную тварь. В общем, Издес себя не сдерживала насколько могла и секунду остановленного времени превращала хребет Акиуса своими когтями в две дюжины обрывков, после чего для верности разорвала еще и затылок Адьюкаса и с него же перепрыгнула на Артура. Два я секунда. Тот застыл в позе своей последней, сильной, но беззащитной атаки, пригнулся насколько это было возможно, отогнул руку со щитом назад, обнажив голову, а меч свой выставив вперед, готовясь рассечь несуществующего врага. Впрочем, нет, не останови Издес время, ее бы скорее всего убила атака Артура, даже если бы этого не сделал бы Акиус. Возможно, два пустых бы вместе с ней убили бы и друг друга, но как бы заманчиво это ни было, умереть в схватке не на жизнь, а на смерть с равными противниками, забрав их с собой в ад. Издес желала сперва убить лордов, после стать вастер-лордом, и уже потом схлестнуться с кем поприличнее, и уже там на вершине можно будет поставить точку в ее долгой истории славных и кровавых побед. За вторую секунду остановленного времени Издес перегрызла шею Артура, обезглавив его. Три я секунда. На третьей она выпустила в ответ стрелкам свои снаряды изо льда, еще сильнее просадив и так малый остаток рейцу, и успела только уйти за широкую спину Артура, как время возобновило свой ход. Шмяк-шмяк-шмяк, треск-треск-треск, плесь-плесь-плесь, вшух-вшух-вшух, вжик-вжик-вжик, бум. Стоило времени возобновить свой ход, как все звуки, которые должны были прозвучать за это остановленное время, были произнесены в унисон. Звук разрываемой плоти, трескающейся маски, разливающейся крови, пролетающих и врезающихся в плоть снарядов и плоти, взрывающийся под разрушительной атакой криком. Поистине адская симфония. Погибло трое адъюкасов. Акиус и Артур, чьи головы были отделены от тел, повреждены, а после еще и поймали несколько снарядов, были мертвы на все 100%, иглострелу не повезло, и шрапнель здесь прошла аккурат близ его собственных игл и воткнулась прямо в его маску, разбив ее. А вот Банши сумел разбить на подлете своим криком снаряды здесь, отчего неожиданно для себя осталось единственной стоять на этом поле боя. Впрочем, недолго, ведь на нее со спины запрыгнула волчица, что раньше была ее коллегой по рабству у Сумер-Мирамиды. «Не убивай ее», — произнесла Издес. Ее голос не был слабым, но в разы уступал обычному тону. В нем чувствовалась усталость. «Кто-то же должен сохранить память о этой битве, кроме меня. Лучше-ка, сними с нее этот ошейник». «С удовольствием», — оскалилась волчица и стала грызть клыками извивающуюся на шее Банши цепь. Удовольствие, с которым волчица это делала, было вызвано не фактом освобождения Банши, а лишь самим фактом уничтожения ненавистного инструмента порабощения леди Сумеры. Издес оглянулась на лордов и двух их последних слуг. Хотя армия многохвостых лис выглядела внушительно, Издес знала, что на деле они не будут такими уж страшными. «Если будут мне мешать, убивайте их», — махнула Издес лапой в сторону лис и пошла в противоположную от лордов сторону, к трупам менее значимых пустых в их армии. Приведенные ею для этой битвы пустые уже дрались между собой за трапезу, которую и вместе бы полностью не осилили, но стоило им взглянуть на Издес с желанием отогнать от пищи и встретиться с ней взглядами, как все они мигом отступили. Издес же стала спокойно есть тела убитых, не слишком беспокоясь о том, были ли эти мертвецы солдатами чужой или ее армии. Вся разница была в том, что чужие солдаты были сильнее, а оттого питательнее, а свои не могли ненароком нести на себе такую гадость, как паразиты, ошейники и повязки. Звуки за ее спиной говорили о том, что лисы таки попытались напасть на них, но были быстро сметены ее фракцией. В конце концов, это были всего лишь клоны, умирающие от одного чужого удара. Издес воспринимала звуки битвы как приятную музыку, играющую в дорогом ресторане, и спокойно почивала телами убитых. Восстановив некоторую часть резерва на телах простых пустых массовки, Издес пошла и начала есть тех адъюкасов, что оказывали ей настоящее сопротивление, начиная с самых слабых, заканчивая самыми сильными. И да, выражение глаз лордов и леди, когда они наблюдали, как Издес ест их фаворитов, рабов и наемников, были действительно бесценными. Впрочем, из наемников Издес съела только Помера перед тем, как пойти и разбить барьер, защищающий лордов. Она показательно игнорировала слуг, и ее фракция восприняла это правильно. На кицуне напрыгнули практически все скопом с радостным смехом, разбивая иллюзии, ища оригинал, а барьерщика приложила знакомая Издес звуковой атакой. Видимо, Банши быстро оценила перспективу свободы и возможности отомстить. Издес осмотрела двоих лордов и единственную леди хищным, насмешливым взглядом и спросила их: «Ну что, кого будем убивать первым? Даму вперед, или по старшинству, по алфавиту, или может решим все считалочкой или игрой в слова? Решать будете вы, и я обещаю, последнему оставшемуся в живых будет дана возможность выжить. Ну так что? Что вы решили, граждане лорды?» — спросила Издес, оскалив зубы. Цехиндриан и мастер Куа переглянулись, взглянули на Сумеру и в унисон сказали: «Даму вперед». Сумера посмотрела на них с небывалой ненавистью. «Вперед, так вперед», — пожала плечами Издес. «Итак, дама, выбирай, как мы будем решать, кого убивать первым». На миг все трое замерли, но после до них дошла жестокая ирония, которую для них приберегла Издес. Сумера-Мирамида триумфально провозгласила: «По старшинству». Издес взглянула на двух лордов, прожигавших взглядами единственную леди. «Ну и, кто из вас старше?» — спросила Пантера. «Он», — в два голоса сказали лорды, указывая друг на друга. «Ну и ну», — покачала головой Издес. «Мало того, что лжете, как минимум один из вас, так ведь и не подумали над тем, чтобы указать на единственную девушку. Ложь осталась бы ложью, но вы могли сохранить свое единство, а впрочем, ненадолго. Ну что, «Кто из них старше, леди?» «А черт его не знает», — ответила Сумира. «Оба были задолго до того, как я еще Гиллианом стала, у одного армия больше, у другого голос дряхлее. Мне неоткуда знать, кто из них старше». «Да», — склонила голову Эздес, а она-то надеялась подловить на лжи эту цепную суку. «Тогда придется прибегнуть к крайней мере». Все напряглись. Старой прусской считалочке. «Унс, зви, дри, виер, фнф, сечс, сиебин. Ени элтифрау кочт эрбен, ени элтифрау кочт спецк, унд ду бист век». Честь быть первым выпала мастеру Куа. Его смерть не была легкой, ни на вид, ни на ощущения. Его извивающиеся отростки, которыми он подчинял своих рабов, покидали его тело насильственным путем, один за одним, причем Эздес специально делала это неаккуратно, чтобы разрушить места выхода паразитов и оборвать на корню надежду снова завести их. А впрочем, какая могла быть надежда, если всем и так с самого начала было понятно, что лордов не отпустят живыми. О том, что пустые Миносы Гранди остаются живыми, покуда их маски не разрушены, а также у них остается хоть какой-то запас Ририку, знали не только искушенные в понимании природы пустых ученые, вроде Заэля Парыгранц или Василиска Амфисбены Гаргоны, но и многие садисты, гуляющие по просторам Уэкамунда. Это знали лорды, знали наемники и, конечно, знала Эздес. И маску мастера Куа даже не царапали, пока его сегментчатое тело от кончика хвоста до самой шеи сначала очищалось от скорлупы, а после осторожно и бережно препарировалось, так, чтобы всегда задевать нервы и напоминать кукловоду, что его разрывают на части и все ближе подбираются к его маске. Время от времени его приходилось будить от спасительного сна без сновидений, а временами кормить, чтобы у организма были ресурсы на новые пытки. Эздес давно грезила о этой казни, но ее грезы не вышли в реальность такими, как она хотела их видеть. Ей виделось, что сегмент за сегментом мастер Куа будет все ближе к отчаянию, все более поглощен страхом смерти, приходящим к любому пустому от того, что его маска находится в опасности. Но, увы, мастер Куа перестал оскорблять ее и угрожать ей еще на третьем с конца сегменте, а все остальные лишь кричал, невнятно бормотал и умолял о прощении, милосердии, пощаде и заверял в своей вечной верности. Эздес из принципа и пустой надежды не прекратила процесс и разобрала мастера Куа с кончика тела до самой головы, после чего проморозила останки на всякий случай, но после этого, хрустя на зубах мороженым мясом, тут же съела его. Что ж, по крайней мере, реакция двух его сообщников, да и что тут греха таить, ее собственных фраксиньонов того стоило. После этого Эздес съела тело Акиуса и еще нескольких слуг лордов. Ну, по считалочке, делению по половому и возрастному признаку мы прошлись, сказала Эздес. Давайте теперь решим все по алфавитному порядку. У кого имя начинается с более ранней буквы? У меня Сэс, сказала Сумира. Я позже. Попридержи коней, выкрикнул Цехиндриан. У меня с Т, Т позже С. С какой такой Т? Возмутилась Сумира. У тебя греко-римское имя, а значит оно начинается с С. Ну-ну, возмутился Цехиндриан. Я, потомственный японец, мое имя начинается на ТС. Потомственный японец с именем Цехиндриан, саркастично выкрикнула Сумира. А может ты тогда китаец, сказала Сумира. Там тоже С. А может я русский, спросил ее Цехиндриан. И тоже. С позже С. Я родом из Сирии, возмутилась Сумира, хотя у меня присутствуют русско-греческие корни. Ну вот, воскликнул Цехиндриан, русские, мое имя позже, греческие, воскликнула в ответ Сумира, мое позже. Так хватит, рявкнула Эздес, не ожидавшая, что ее задумка перерастет в такой пустой спор, терзавшие ее уши. К черту алфавит, сейчас вы двое будете играть в слова, и проигравший будет следующим на очередь в ад. Лорд и леди переглянулись. Дамы вперед, сказал Цехиндриан. Лучше пропущу старшего, ответила Сумира. Как же я вас двоих уже ненавижу, прошипела Эздес, прикрыв уши лапами. Неожиданно для Эздес, после того, как путем голосования всех имевших право голоса было решено, кто начнет игру, все стало действительно интересным. Двое адьюкасов просто отказывались умирать, поэтому несколько часов кряду обменивались словами, заинтриговавшими бы любого лингвиста. Эздес, успевшая за это время несколько раз проголодаться и перекусить, даже ввела ограничение времени на раздумья, но это не смутило двух игроков. Они заранее стали прорабатывать варианты, мгновенно выкрикивая ответы, стоило лишь одному из них закончить. На перебивание и ошибки Эздес тоже ввела запрет, карающийся смертью, но и это не остановило двух спорщиков. Лишь когда Сумера, усыпив бдительность противника, произнесла не то слово, которое тот уже предсказал, отчего Цехиндриан сказал слово начинающееся, не с той буквы, исход игры был решен. За интересное противостояние Эздес даже чуть пожалела Цехиндриана и пытала его поменьше. Так, раздела его, мелкими кусочками поотрывала от него конечности, живьем выпотрошила внутренние органы, да и закончила все, разжевав маску. Да и Цехиндриан показывал куда больше стойкости, чем мастер Куа, что порадовало Эздес. После смерти и поедания последнего лорда, Эздес закусила и последними фаворитами с последним наемником. Артур и стал той соломинкой, что переломила спину осла. Эздес, стоило ей только уплести последний его кусочек, тут же стала покрываться толстой коркой узорчатого льда, и не пройдя и трех шагов, обратилась в красивый ледяной саркофаг, Атют Деллястион. Даже меня удивил момент, когда Эздес внезапно стала покрываться льдом и становится гробом. А я-то думал, что она успеет закончить дело с последним лордом или же леди. Это бы было так театрально. Отличный поворот сюжета в последнем акте пьесы, смерть заклятого врага по окончанию решающей битвы. Даже не знаю, был ли я больше расстроен обрыванием действа на самом интересном, либо же напротив был раздразнен обманом моих ожиданий. Видимо, долгая игра в слова, что удивило и меня, заставила Эздес эволюционировать раньше этого момента. Ну, не сама игра, а то, что Эздес за время ее проведения не раз ела тела слуг лордов. Итак, финальный аккорд в пьесе «Эздес против всех» был сыгран, но на сцене осталось двумя лишними актерами больше ожидаемого. Хотя, я ожидал и больших потерь среди фракции «Эздес», а она лишилась в итоге только Илфорда, или Иллисфиль, до двух пустых не сильно ушедших от силы гиллианов, но нашла себе откуда-то замену им всем. Умела, что тут скажешь, с помощью галлюциногенов из Онмари, которыми я за время этой долгой игры научился виртуозно пользоваться, я не дал фракции Эздес убить Банши и Сумеру. Возможно, это непредвиденное расширение ее фракции, а может и нет. Эздес вполне себе может и убить их, стоит ей вылезти из своего саркофага, а может и оставить в живых как трофей. В любом случае канон с самого начала был расшатан во многих местах, так что лишние фраксиньоны у одной из эспады никого не удивят. Тем более, когда есть лишние в эспаде и другие лишние фраксиньоны. Вот уж удивятся другие попаданцы в этот мир, кроме меня и Софии. Позаботившись о том, чтобы Эздес на выходе встречала достойная публика, я ждал момента ее триумфа и момента своего появления. Разница в восприятии времени между духовными сущностями и смертными – поистине парадоксальная вещь. С одной стороны, духовные сущности живут подчас в несколько десятков раз больше, чем смертные, с другой – само устройство духовной жизни крайне архаично. Стоит понимать, что даже в сытом и мирном обществе душ очень сложно дожить до старости. Всегда вылезают проблемы древней Японии – голод, нищета, болезни, частые нападения бандитов и пустых, а также обилие восстаний, междоусобных войн и иных конфликтов. Конечно, можно держаться от всего этого подальше, при должной удаче даже успешно, однако именно имеющие Ририку души являются истинными долгожителями, когда как неодаренные живут сравнительно не сильно дольше смертных, а у одаренных душ проблем больше, чем у неодаренных: голод, жажда, нацеленность пустых, а порой и просто других одаренных. Во избежание этих проблем души зачастую идут на службу в Гати, как синигами, но и там обмен идет скорее продолжительности жизни на ее качество. Очень немногие капитаны могут прослужить более 100 лет и не ввязаться в бой с превосходящими силами пустых, либо же не влипнув в противостояние со знатью. По сути, этими самыми капитанами-долгожителями являются главнокомандующий Ямамото, его старый боевой товарищ Унаханарицу, а также два его ученика, Кьера Кушунсу и Укитакиджу Ишира. С остальными духовными расами дело обстоит еще хуже. Квинси живут столько же, сколько и люди, с поправкой на то, что занимаются непрерывной борьбой с чудовищами, готовыми их убить, и за вычетом тех счастливчиков, что были одарены милостью самого Яхве. С пустыми ситуация, как ни странно, ближе к обществу душ. Существуют низшие пустые, срок нежизни которых может исчисляться минутами, если рядом оказался синигами, но в теории может достигать и сотни другой лет, правда пустой, что живет долго, но не переходит на следующую стадию развития, редкость. Далее идет стадия гиллианов, и они, Как ни странно, живут крайне долго. Хотя мало кто вообще возьмется за труд подсчитывать, сколько живет какой-либо гиллиан, учитывая, что он как две капли воды похож на всех других гиллианов. Но истина такова, что они просто-напросто никому не нужны. Гиллианы слишком инертны, чтобы часто выходить на конфронтацию с синигами и квинси, слишком малополезны для самих пустых, чтобы те их убивали, ели или использовали чаще необходимого минимума. А сами гиллианы дерутся между собой крайне редко, зачастую просто по глупому стечению обстоятельств. А вот не жизнь Адьюкаса крайне коротка. Над ними всегда висит дамоклов меч голода, они сражаются между собой за выживание, отчего нередко целые популяции в одночасье просто несколько раз подряд ополовиниваются. Из-за наличия интеллекта и инициативности они также вступают в схватки с синигами и квинси, где тоже часто умирают. В общем, не жизнь Адьюкаса. Это бегство от смерти в стремлении достичь хоть какого-то подобия жизни. И вот следующая стадия развития пустых – вастерлорды, вечно живущие, не страдающие ни от голода, ни от болезней, непобедимые менее развитыми собратьями и настолько редкие, что почти не конфликтующие между собой. Как ни смешно, но самой частой причиной смерти у вастерлордов выступает скука, либо заставляющая их броситься в битву с кем-то действительно способным их убить, таким как другой вастерлорд или капитан Готея-13, либо же сделать что-либо другое, несовместимое с жизнью, например, поставить на себе крайне сомнительный эксперимент или без лишних затей разбить свою маску, чтобы прекратить свое скучное существование. К чему было все это пространное объяснение? Да просто к тому, что чуть менее 200 лет в Уэкамунда – это все еще огромный промежуток времени, который мало кто смог бы застать, а те, кто застал, не обладали привычкой делиться историями из прошлого с молодежью, и тем более мало тех, кто воочию видел и предыдущие становления вастерлордами и нынешние. Отюд дельности он из Десгрим был словно выточен из льда, причем крайне умелым и дотошным мастером. Его украшали расписные узоры и мозаичные фрески, местами бывшие просто орнаментом из крестов, ромбов и трехлучевых звезд, а местами изображавшими сцены сражений картинами. Содержимое гроба не было видно из-за игры света, однако даже по смазанному силуэту можно было разглядеть, как тело внутри перестраивается. Впрочем, мало кто из присутствующих обращал на это пристальное внимание. Армию Издес, состоявшую из всех, кто был бы рад приобщиться к свержению лордов и наемников, ее же фракция давно разогнала. Прямые подчиненные Издес были достаточно милосердны, чтобы позволить пустым наесться телами массовки и их товарищей, но после безжалостно выгнали союзников подальше от их госпожи, Издес убив нескольких в процессе. Излагалась мысль любить всех, но общим голосованием было решено, что славную весть о победе их госпожи Издес сама должен кто-то разносить. Остаток тел и убитых в процессе отгона союзников Фраксиньона Издес с удовольствием, скорее эстетическим, от увеличения силы и отсрочивания регресса, съели. Сама фракция успела разрастись до 7 адьюкасов. Все, в особенности волчица Люпуса Кайон, были не против присоединения Авиары Скримджер, коль скоро она принимает Асдесгрим как свою госпожу. А Авиара была весьма меланхоличной и инертной личностью, поэтому была готова обменять рабство на добровольное служение. Ее прошлую хозяйку, Сумеру Мирамиду, пустые тоже не стали убивать, но, конечно, не из внезапно появившегося чувства товарищества или, чего уж точно бы не самозародилось, милосердия. Ей желали смерти, в особенности ее прошлые подчиненные, но и все другие тоже. Однако саму казнь было решено оставить Издес, их госпожу, а также, что немаловажно, известную и искушенную садистку, Асумеру Мирамиду, помаривая голодом и не спуская с нее глаз, оставили дожидаться своей судьбы. Она, ведомая скукой и безысходностью, и была той, кто внимательнее всего следил за отюдом Дельностионом Издес. Треск, треск, треск. И именно Сумера заметила тот миг, когда гроб стал покрываться трещинами, а наружу стало выплескиваться качественно превосходное рейцу. Первый, но все остальные тоже мигом обратили внимание на появившееся духовное давление и, чуть ли не сворачивая шеи, обернулись в сторону его источника. Это, казалось бы, был самый идеальный шанс для побега, когда все до единого тюремщики смотрят в одну точку, мимо нее, но Сумера просто не могла отвести взгляда от гроба или сдвинуться с места прочь. Она, мнившая себя хозяйкой жизни и вершиной пищевой цепи, просто не могла не замереть, лицезрев истинного верховного хищника. Бабах! С громким треском и взрывом отюд дельности он разлетелся на осколки, а на его месте, стоя с гордо поднятой головой, стояла Эздесгрим вознесенная, совершенно новая Эздесгрим. Ее размеры даже немного уменьшились, впрочем, для пустых это было признаком роста. Стоя на ногах, она была чуть менее 2 метров в высоту. Ноги были стройными и изящными, но имели только одно вполне человеческое колено, а оканчивались не ступнями лапы, а вполне себе человеческими стопами, правда, будто бы обутыми в меховые сапоги. Руки также потеряли свое звериное строение, впрочем, пальцы оканчивались вполне себе кошачьими когтями, а кисти опять же были бы будто в меховых перчатках. Торс был 100% человеческим и на 200% женским. Объемная грудь, сужающаяся талия, широкие женственные бедра. Увидеть это кто-то, кто мог бы оценить красоту человеческого тела, мог бы и влюбиться. А хвостик, растущий из одного из мест аномального магнетизма мужских взглядов, только добавлял картине пикантности. Все тело здесь более не покрывала звериная шкура, укрепленная костянистыми наростами. Теперь она скорее была одета. Большая часть материи ее одеяния была толстой, но гладкой тканью. Отдельные элементы, вроде сапог, перчаток или воротника, были меховыми, а также были твердые элементы, добавляющие издес защиты в бою и брутальности во все остальное время. Хвост, к слову, был не слишком-то и пушистым, а скорее костянистым и сегментчатым, оканчивающимся острыми лезвиями. Но самые разительные перемены произошли с маской издес, сосредоточением ее сути. Она стала из простой маски животного, которых в Уикамунда были тысячи тысяч с тысячами вариаций на любое разбитое и пересобранное сердце, чем-то средним между мордой пантеры, ликом дьявола и лицом ледяной скульптуры. Изящные черты искусной работы соседствовали и сливались с демоническими рогами и клыками, а поверх всего этого был мех и почти что комично смотревшиеся кошачьи ушки, рядом с которыми был геометрически правильный ромб, походивший на какую-то фуражку. При всем этом маска выглядела именно не как нагромождение одного на другое, а эргономичное слияние всего, выглядевшее совершенным. Ну, как ни печально это осознавать, среди пустых было мало ценителей истинной красоты. Все смятение и весь ступор присутствовавших адьюкасов вызывала аура и давящая Рейцу Эздесгрим. Она не была привычна скрывать свою духовную силу, поэтому сейчас нещадно давила ей своих же подчиненных. Впрочем, разница не была настолько огромной, чтобы убить их, они просто приопустились на песок и медленно пятились от нее подальше. Эздес все в общем-то устраивало. Она, размяв плечи, что вызвало колыхание, способная заставить пропустить удар даже не мертвое сердце, осмотрела присутствующих. «Итак, прибыло пополнение», — проговорила она, смотря на Банши. «Я рада, что меня правильно поняли и оставили тебя в живых. Ты, я вижу, тоже все правильно поняла. Как твое имя, мой новый товарищ?» «Авера, Скримджер», — тихо проговорила Банши, но ее услышали. И здесь не винила ее за робость или тихость, ведь даже от ее шепота песок у ее ног пошел волной, будто бы подул ветер. Способность разрушительного крика, что тут можно сказать? «Рада приветствовать тебя в своей фракции, Авера», — сказала Эздес, поведя рукой в радушном жесте. Ее располагающей улыбки не было видно за маской, но харизма пробивалась сквозь нее. Авера похвалила себя прошлую за свой выбор. Она с первого взгляда преисполнилась благоговением к Эздес, а после первого же обмена словами благоговение переросло в боготворение. «Что ж, теперь ты», — уже не так располагающе и дружелюбно произнесла Эздес, переводя взгляд на Сумеру Мирамиду. «Вижу, ты тоже пережила мое вознесение, леди». Леди Сумера Мирамида гордо промолчала, как надменно для проигравшей. Покачала головой Эздес. «Дам тебе единственный шанс». Эздес указала пальцем на Сумеру, после чего устремила перст вниз на 90 градусов. «Встань на колени и проси меня позволить тебе стать моей подчиненной. Тогда я сохраню тебе жизнь». Сумера Мирамида и так стояла на коленях, ведь ее ноги были повреждены, и она не могла стоять прямо, как и не могла двигать руками, двумя плетями, почти как у одного из ее рабов, висевшими по бокам от ее тела. Однако стоило последнему слову слететь с губ Эздес, как лоб Сумера устремился вниз и с шумом врезался в песок. Бам! С хлопком и песчаным облаком встретилось лицо леди с поверхностью серой пустыни. «Милостивая госпожа, прошу вас, позвольте мне, презренной рабе, стать вашей подчиненной. Клянусь маской, я не предам оказанного вами мне доверия и буду служить вам до самой своей смерти», — выпалила Сумера на одном дыхании. Все замерли, в особенности Эздес. Ее, в который раз ловит на уловке, когда она хотела казнить леди под благородным предлогом. Нет, она, конечно, просто могла оторвать ей голову взмахом руки, но Издес хотелось поиграть с добычей, заставить ее саму стянуть петлю на своей шее. Но, видимо, не судьба. «Ты родилась под удачной звездой, Сумерамирамида», — произнесла Издес. «Или, возможно, ты умерла под ней. Ты стала пустым, неограниченным безмозглым существованием животного. Ты не потеряла себя, став Гелианом, и долгие годы выживала как Адьюкас. Спорю, ты перенесла не одну интригу остальных лордов. Не ты шла на меня в одиночку, не от тебя избавились как от жертвенной пешки. Ты не погибла в жаркой последней схватке и под конец ты не единожды избегала смерти в словесном поединке с теми двумя прохиндеями. А после я стала возвышаться аккурат до того, как хотела тебя прикончить. Но и мои подчиненные не стали тебя убивать, хоть двое из них и несли под тобой рабство. И сейчас ты выходишь сухой из воды. Что ж, да будет так. Я сохраню тебе жизнь в уважении перед твоей удачей. И здесь сама, разве это разумно, сохранять жизнь такой змее? Спросила равно Люпуса Кайон, еле-еле поддерживая уважительный тон. «А почему бы и нет?» Спросила Издес с усмешкой. «Она предаст вас, Издес сама», сказала волчица, чуть не переходя на рык. «Не пройдет и смены сезонов в мире живых, как она попытается ослушаться вашего приказа избежать от вас, а то и убить вас». «Пусть так», сказала Издес, заставив опешить всех, включая и саму Сумеру. «И вы ведь тоже не были ей верны?» «При первой же возможности вы бы сбежали от нее, будь на это хоть доля шанса, вы бы попытались ее убить. Мы просто поменялись местами». «Ну, разве это не иронично?» Все стояли в ступоре несколько мгновений, но после отмерли. Не было ни возражений, ни бурного согласия, все просто приняли амбициозное решение Издес. «Ну да не дуйтесь так», — сказала Издес со смехом. «Она еще послужит нам. Любому ведь лорду не будет лишним иметь у себя армию под боком. Боюсь, я против», — прозвучал как гром среди ясного неба чужой голос. Фраксиньоны Издес были ошеломлены тем, что кто-то посмел перечить их госпоже, но вот сама Издес, услышав голос прямо у себя за ухом и почувствовав руку на плече, удивилась еще больше. «Привет, привет, мой деструктоманикальный котенок. Вижу, ты оправдала и даже превзошла мои на тебя ожидания. Ну, по крайней мере те, что я возлагал на тебя в первую нашу встречу. Сейчас-то я ничуть ничем не удивлен». Издес попыталась обернуться и к ее удивлению, ей это удалось. Тот, кто так по-небратски приобнял ее со спины, просто отпустил ее и даже чуть повернул к себе, снова положив руки на ее тело, на этот раз на талию и кисть, будто бы они собирались станцевать. Издес не сразу поняла, кто перед ней, скорее уж совсем не узнала незваного гостя. Он совсем не был похож на пустого. Если уж на то пошло, то в гости трудно было не признать человека, правда вот определить его половую принадлежность было куда сложнее. Лицо казалось Издес абсолютно женственным, подошедшим бы принцессе или королеве, но вот тело ниже было. Ладно, Издес просто не признавала существование плоских женщин, будучи самой обладательницей взрывной фигуры. Впрочем, несоответствие лица и тела было далеко не самой большой странностью в существе. Взять хотя бы его одежду. Это не была форма синигами, чего можно было бы с натяжкой ожидать от могущественного духовного существа Вуэкамунда, да и люди в мире людей так больше не одевались. Да и эти рога на лбу. Тут Издес узнала его. Не по внешности и не по осколку маски. Она воспользовалась самым надежным и широкоиспользуемым методом среди всех духовных существ. Прочувствовала рейцу оппонента. Она изменилась, да, можно даже сказать, что стала практически другой по сравнению с их прошлой встречей, однако в ней сохранились некоторые уникальные элементы, которых просто не могло быть ни у кого иного. «Ты», — произнесла Издес. Она не знала имени этого пустого, по крайней мере уж точно в прошлом, и не давала ему устоявшегося прозвища. Но сама интонация, с которой она произнесла одно единственное слово, говорила о том, что она имела в виду именно его. «Я», — растянул и так улыбающиеся губы еще шире зеленоволосый пустой, или тот, кто раньше был пустым. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Издес спустя короткую паузу. Это был тот самый случай, когда из-за переизбытка того, что хотелось бы сказать, выговорить не удавалось ничего. Но Издес вытянула из себя щипцами самый очевидный вопрос. «МММ, это сложный вопрос на самом деле», — протянул пустой, устремляя взгляд к небу. Он был ниже Издеса и так смотрел на нее снизу вверх, но сейчас практически задрал голову к небу. «Почему бы не сказать, что я приветствую нового вастер-лорда? Нас больше, чем думают синигами, но все еще довольно мало. Кроме того, ты последний вастер-лорд за последние лет 150-200 и, вероятно, в ближайшие сотни лет никого нового не предвидится. О, а еще, пустой опустил свою голову и встретился своими зелеными глазами с ее голубыми. Я пришел сюда лично засвидетельствовать окончание своего замысла. Издес напряглась. Для нее треп зеленоволосого экс-вастер-лорда о прочих вастер-лордах звучал пустым трепом. Ей было плевать, сколько таких же, как она, бродит по Уэкамунда, когда появился последний вастер-лорд до нее и когда появится новый после. Если она встретит вастер-лорда, то она нападет на него, вот и все. Но вот следующие слова этого странного существа. «Замысел», — произнесла Издес. «Да, замысел», — одобрительно кивнул он. «Не божественный или что-то в этом роде, но все же весьма и весьма грандиозный. Создать условия, в которых возвысится новый вастер-лорд, потребовалось много усилий и времени. Мы уложились почти что на самом дедлайне, но оно того стоило. Я могу быть уверенным в этом, смотря на тебя». Существо окинуло взглядом Издес от кончиков ее ушей до кончиков ее сапог и хвоста. И он, в отличие от ее фраксиньонов, мог оценить ее красоту. «И зачем?» – спросила Издес рефлекторно, даже до того, как решила, верить ли словам странного существа с Рейцу, знакомого ей вастер-лорда, или нет. «Для чего кто-либо делает что-либо?» — спросил в ответ экс-пустой. «Из необходимости, из скуки и из-за стремления к чему-то большему. Зачастую все это вместе в разных пропорциях. Но если говорить точнее, то мне, а вернее нам, нужны новые союзники. Так сказать, для уверенности. Ты бы подошла даже в амплуа Адьюкаса, но мы решили, что стоит дать тебе шанс возвыситься до вастер-лорда, прежде чем пригласить тебя, поманив еще большей силой, и в своем решении не разочаровались». Издес нахмурилась под маской. «Как?» – спросила она, но, решив, что с нее хватит односложных вопросов, продолжила. «Как связан ты с моим возвышением? Ты пытаешься примазаться к моей славе и что-то от меня заиметь? Ох, Издес!» – покачал головой пустой, произнося ее имя так, будто был ее старинным другом. «Я был бы и рад остаться в тени и уверять тебя в том, что я никак не замешан в событиях, происходивших около тебя, но я солгал бы, а я хочу быть с тобой кристально честным, ну, или до некоторой степени честным. Так или иначе, рассказать о своей роли в твоих злоключениях я могу. Я был кукловодом, почти таким же, как вон та леди», — пустой махнул рукой в сторону Сумеры, в оба глаза глядевшей на него, — «только моими куклами подчас были сами кукловоды. Забавно, правда? Это было проще, чем может показаться. В этом мире многое может видеться стечением обстоятельств, когда рядом не маячит кто-то, кого можно в чем-то заподозрить. А когда рядом кто-то маячит, а истинный виновник скрыт и неизвестен, то все еще проще. Я убедил тебя, что нападавшие на тебя адьюкасы – это проделки лордов, а лордов убедил в том, что ты сама целенаправленно нападала на стаи пустых, кои они мнили своими стадами, дабы развиться. Ну а дальше нужно было только по чуть-чуть корректировать события, в частности поддерживать вашу игру в кошки-мышки, не давая тебе окончательно их прижучить, а им оставить тебя без материала для развития. Трудоемко, но возможно. Все остальное, в общем-то, твоя заслуга. Поздравляю, ты добилась своей цели своими силами. Я бы предложил тебе открыть бутылочку хорошего шампанского, заказать сытный и вкусный ужин и громко отпраздновать. Но тебе пока еще рановато вкушать все эти радости человеческой жизни. Что ж, я могу выпить за нас двоих. Ну, как тебе предложение? Все-все-все тосты в твою и только твою честь». Издес клацнула зубами. С ее прошлой внешностью это было бы похоже на простые звериные повадки, но теперь это был явный признак гнева или, по крайней мере, раздражения. «Не веришь?» – наклонил голову пустой. «Что же, дело твое. Мое же дело было в том, чтобы сознаться, а не в том, чтобы тебя убедить. Ты явился сюда только чтобы исповедаться, змея?» – спросила Издес с нажимом. «Похоже, у меня теперь такая кличка», — сокрушенно пробормотал пустой. «Нет, не только для этого и даже не столько для того, чтобы увидеть твое возвышение. Я прибыл сюда и сейчас разговариваю с тобой, потому что ты нужна нам». «Кому вам?» — спросила Издес. Она не в первый раз слышит это местоимение, и снова в нем звучит больше смысла, чем могло бы быть. «Ох, Издес!» — покачал зеленоволосой головой пустой, будто бы сетуя на привычки старого друга. «Все у Экамунда судачат о нас, гадая, правда это или нет, и давно уже признав, что правда, а ты, похоже, и краем уха не слышала». «Я много чего слышала, но мало чему верю», — ответила с нажимом Издес. «Да, склонил голову собеседник. «Похвальная позиция, хотя я бы порекомендовал тебе не просто не верить всему, а проверять достоверность слухов. Ну а мы, ты слышал об одном Синигами, что сверг короля пустых и теперь восседает на его троне? Слышал об Айзине сама, и здесь замерла на миг, но не стала сильно медлить с ответом. Слышала множество забавных небылиц. Да», поднял изящные брови пустой. В его голосе звучала просьба рассказать всех их. «Да», кивнула Эздес. «О том, что он победил Барагана, о том, что ему присягнули почти все вастер-лорды, о том, что он дарует всем пустым силу и спасение от голода и регресса. Полная и несуразная чушь. Ох, Эздес», снова покачал головой пустой. «Порой правда так неправдоподобнее лжи. Сумера, поработи его». Вместо ответа крикнула Эздес. Новая подчиненная отреагировала мгновенно. Пусть истощение и травмы ослабили ее, но она все равно выстрелила в странного пустого своими цепями. Эздес бы не сделала так, будь он вастер-лордом, как раньше, но теперь он выглядел как слабый и презренный человек. Дзвонь. Рука создания отпустила ее талию и, полетев навстречу цепи, ударила ее своей тыльной стороной, будто отвесив оплеуху. Цепь разлетелась на разбитые звенья, будто была сделана из фарфора. На лицо была слабость Сумеры после длительного голода. Только вот пустой или не пустой, схватив ее руку в крепкой хватке, дернул ее на себя, прямо навстречу растопыренным пальцем свободной руки. Шмяк. Эздес и дернуться не успела, как пальцы вошли в плоть чуть выше дыры на ее животе, будто бы та была консистенцией свежевыпеченного хлеба. Как и любой другой пустой, Эздес не была так напугана ранением, если оно не касалось ее маски, но вот внедрение в ее тело чего-то постороннего тут же почувствовало, как и нахлынувшую слабость. Следом пальцы существа выпорхнули из ее тела, а рука полетела в сторону, будто жест, охватывающий аудиторию, а из-под зеленых ногтей на руке выплеснулась тонкая струйка чего-то желтовато-зеленого. Это что-то, попадая на тела ее товарищей, заставляло их мгновенно падать навзничь, но не умирать. Возвышенная до вастер-лорда Эздес Гримм и вся ее фракция были побеждены за считанные мгновения. Фух, выдохнуло существо, вытерев несуществующий пот со лба. «Спасибо, что по непонятным причинам недооценила меня, Эздес. Я сейчас в немного затруднительном положении, так что мне противопоказано вступать в настоящие схватки. Но думаю, такой демонстрации силы будет вполне достаточно. Итак, как несложно догадаться, я перестал быть обычным пустым», сказала существо, смотря сверху вниз прямо в ее глаза. Эздес, лежа на спине и не в силах пошевелиться, лишь могла не отводить от него своего взгляда. «Я все еще пустой по своей природе, но стою выше обычных форм вроде гиллианов, адьюкасов или вастер-лордов. Я арранкер. Слышала о таких, уверен, что даже если и так, то тоже посчитала нас небылицей. Но это не так, никогда этим не было. Арранкеры существовали еще до появления Айзина сама, а сейчас стать арранкером может каждый, кто поклянется Айзину сама в вечной верности, само собой. И это небольшая взбучка, приглашение для вас стать такими же, как я. Конечно же, степень развития до арранкеризации тоже играет свою роль, поэтому ты будешь сильнее своих фраксиньонов, но слабее меня. Но сила есть сила, разве не так? Ох, а еще сражение. У Айзина сама мало единомышленников и скоро будет множество врагов. Сильных врагов, с которыми ты сможешь скрестить мечи. Заинтересовало ведь? Да, по глазам вижу, что заинтересовало, а еще вижу, что ты обязательно попытаешься взять реванш после обретения новой силы. Арранкар оглядел всех парализованных пустых. Итак, слушай наши условия. Во-первых, ты придешь к Айзину сама на поклон. Спустя 5 лет в мире живых, до этого момента тебе не достанется силы от нас. Во-вторых, ты не будешь казать носа Айзу и Камунда за этот срок. Никаких вылазок в мир живых и уж тем более общества душ, никаких стычек с синигами, никаких громких авантюр. Будешь тише воды, ниже травы, а то и наоборот. В-третьих, твоя фракция остается неизменной. Ты не набираешь новых членов и не развиваешь нынешних. О том, чтобы твоя цепная собака кого-то порабощала речи, как несложно догадаться, вообще не идет. В-четвертых, Арранкар задрал голову к небу, показывая 4 выставленных пальца. А вроде и все. Но может потом что-то вспомню или придумаю, так что будь готова. На этом, пожалуй, и откланяюсь. Пока-пока, Эздес Гримм и ее зверушки. Арранкар показательно помахал им рукой, обернулся на месте и зашагал прочь. «Стой!» – прошипела Эздес, еле-еле приподнимаясь на локтях от песка. Она прошлое не смогла бы и мускулом пошевелить от прямой дозы паралитика такой силы, что обездвиживала дьюкасов только лишь попав на их шкуру, но теперь, будучи вастер-лордом, быстро перебарывала яд старого знакомого. Видимо, такова была его способность. Что ж, по крайней мере на этот раз он не стал играть с ней, даже не используя свою силу. «Ну что еще?» — спросил Арранкар, остановившись и раздраженно обернувшись. «Ты твое имя?» — прохрипела Издес. Арранкар поднял брови, но ответил. «Василиском Физбена Гаргона. Сложновато запомнить, так что можешь как-нибудь сократить или дать прозвище. Я не буду против на нашей следующей встрече». И Василиск зашагал вновь, оставляя после себя 8 разгромленных на голову пустых.